Глава 42. Зураб. «Слушаю, отец. Что ты хотел?» «Звонок Сулейманова-старшего раздражает сильнее, чем звонок моей невесты. Последнее время она, как назло, активизировалась. Словно чувствует неладное. Каких усилий мне стоит держать Олю подальше от моей работы, подальше от Вероники? Страшно подумать, что произойдет, узнай она правду. Начнется настоящая охота. Охота из двух сильных, обладающих огромной властью семей. Моего отца и отца Оли. Что будет тогда с Митей и Никой? Голова начинает болеть от мыслей и понимания, что пока я не могу их защитить. Даже если обращусь к Давиду. Даже если спрячу. И что за жизнь их ждет по моей вине? Такого я им точно никогда не желаю. И то, что я задумал, тоже огромный риск. Но другого выхода не нахожу. Что насчет свадьбы? А что насчет нее? Жених есть, невеста тоже. Понимаю, злить его не лучшая идея, но так сложно удержаться. А еще так сложно не возненавидеть собственного отца за то, что сделал в прошлом. Неважно из каких побуждений, только фактов опять не хватает. В любом случае, всю мою теорию можно вывернуть так, что Ника опять окажется виноватой. Поэтому я молчу. Пока. «Зураб, ты ведь не собираешься в очередной раз все испортить?» В его голосе столько угрозы, что мне не по себе становится. На что он способен? На что способен ради своей идеи сделать из меня достойного наследника? «Эта свадьба очень важна для всей нашей семьи. Даже не думай ее расторгнуть. Я не дам тебе такого шанса». Приходится закусить у дела. И если отец захочет, он может меня связать и силой отправить в ЗАГС. С него останется заключить союз даже таким способом. На этой свадьбе он просто помешался. А еще он может навредить Нике, если узнает. Этот страх сковывает сильнее всего. Ведь один неверный шаг, одно неверное слово, и ошибка дорого мне обойдется. «О чем ты говоришь?» Стараюсь, чтобы голос звучал небрежно. «Зачем мне расторгать столь выгодный союз? Конечно, я женюсь на Оле, и мы будем счастливы вместе. Она нарожает тебе кучу внуков. Ты ведь этого хочешь?» «Хоть бы одного родила», – ворчит отец. Даже он не обольщается насчет характера и образа жизни своей будущей невестки. «Ты только по этому поводу звонил?» Хочется поскорее закончить опостылевший разговор. Кажется, что галстук на шее давит сильнее удавки. Словно ледяная змея затягивается на моей коже. Ловушка, в которую я попал много лет назад, но так и не могу выбраться. И только мысль о том, что там, в приемной за своим рабочим столом сидит Ника, что она здесь, рядом, не мимолетный туман, поднимающийся на рассвете и также быстро исчезающий, оживая, настоящая, моя, и больше никуда не убежит, больше никуда не денется, а если только попробует... «Мать просила на выходных заехать». Говорит неохотно. «Соскучилась. Ты совсем ее не навещаешь». «Понял. Исправлюсь. Ну, все, давай, отец. У меня дел много». Отключаю телефон. Ослабляю галстук и откидываюсь на спинку стула. В голове полная каша. Новые выгодные контракты вперемешку с подготовкой к свадьбе. Хочется послать все к чертям. А нельзя. Нельзя сейчас глупить. Это в прошлом я мог себе позволить такую роскошь. Мог не думать о последствиях. Целовать понравившуюся девчонку на глазах у всей толпы, наплевав, что тут же на все это смотрит ее парень. Больше не могу. Теперь нужно просчитывать каждый шаг, словно играешь в шахматы и на кону твоя жизнь. И пока для меня достаточно, что Ника рядом, что больше никуда не исчезнет. А что будет потом? «Ник, сделай мне кофе, пожалуйста». Связываюсь по громкой связи. Не хочется гонять ее лишний раз, но в горле ужасная сухость. Словно песка насыпали. Голова тоже тяжелая. Странно. Успеваю проверить пару контрактов, пока она готовит кофе. Приносит на подносе. Вся такая миленькая. В своем новом, видно, что дешевом, но очень опрятном костюмчике. С щечками больше не бледными от испуга или красными от следов слез. Стоит вспомнить, в чем увидел ее впервые. Какой у нее был затравленный и жалкий вид. Теперь она смотрит прямо, и меня больше не боится. Можно сказать, даже вызов бросает. Это будоражит и волнует. И так сложно себя сдержать. Твой кофе, но может лучше чаю? Ты плохо выглядишь. Заболел? Окидывает пристальным взглядом, от которого так тепло на душе становится. Словно мне опять 19. И я просто пришел в кафе на встречу с лучшим другом и его девушкой. Влюбился с первого взгляда, как дурак. Заболел? Усмехаюсь. У меня с 5 лет простуды ни разу не было. Мама подтвердит. Все бывает впервые, но если моя помощь больше не нужна, я Подожди. Сложно удержаться, чтобы не коснуться ее руки хоть мимолетно. От массажа бы не отказался, спина ужасно затекла. У нее такие прохладные ладони, не могу устоять и тяну их к лицу. Укладываю сначала на лоб, веду вдоль скулы, прижимаю к шее. Кайф. «Зураб!» Вскрикивает, и я понимаю, что перегнул, опять замечтался. Уже хочу отстраниться, как она внезапно протягивает вторую ладонь. Прижимает тонкие пальцы к моему виску. «Ты весь горишь. У тебя температура?» «Ерунда». Отмахиваюсь, но продолжаю балдеть от приятной прохлады ее рук. Мысли начинают уплывать, а тело Вероники приближаться. Не замечаю, что я сам его тяну к себе. Говорю же, что не болел с детства. Последний раз у меня была температура 4 года. Перед лицом неожиданно оказывается мягкая грудь, надежно спрятанная под плотной блузкой. Эта блузка совершенно мешает, почему она еще здесь? А Ника уже у меня на коленях. Или мне все это просто снится? Зураб, прекрати! Тонкие ладони упираются в мою грудь. Совершенно бесполезный жест. А я уже тянусь к ней губами. Тебе в больницу надо. Кажется, у тебя начались галлюцинации. И ты опять спутал меня со своей невестой. Моя невеста очень красивая. Промахиваюсь и утыкаюсь губами в мягкий пух волос. Вдыхаю поглубже дешевый запах шампуня из полыни. Какой же это кайф. Да, да, твоя невеста очень красивая, а я нет. Ворчит милашка. Поэтому целовать ты должен ее. К прошлой секретарше ты тоже приставал? Она была беременна. Утыкаюсь губами в нежную кожу шеи. Здесь тоже так прохладно. Чувствую, как меня начинает бить дрожь. А потом ты ее бросил, беременную, прямо как меня. У нее был муж, а тебя я не бросал. И вообще я не знал, что ты была беременна. Я думал, ты за Пашу замуж выскочила. На пару минут она замирает в моих руках, и это божественно. Можно делать все, что пожелаешь. Ника даже не сопротивляется, и я, конечно, этим пользуюсь. «Что значит, не знал, что я беременна?» Произносит еле слышно, а мое сознание уже где-то на границе реальности. Хочу ответить, но не получается. В глазах темнеет, и я проваливаюсь в пустоту.